Во всяком случае, мы договорились до того, что мы с Конни сначала завозим Вернона и Петунью домой, Дадли же отправляется в Гринготтс вместе с Сусанной, Лорелой и Вайлет. Там он заключает договор с гоблинами о восстановлении Мэнора Кроу и возвращается назад в Поттер Мэнор, а вечером отбывает в Литтл-Уингинг. Для того, чтобы он без помех мог навещать Сурию, я выдал кузену именной многоразовый порт-ключ, а умница Сусанна тут же добавила: «Сурия, милая, не можешь ли ты немного побыть с Джимми, пока мы будем в банке? Таффи, конечно, прекрасно справляется, но ему будет приятно». Сурия закивала, и я успокоился окончательно. Милый солнечный Джимми отгонит мрачные мысли от кого угодно. В общем, после всех этих перипетий я очень порадовался тому, что наш Хорьх приземлился в Хаксмиде за час до назначенного времени. Остаток пути до школы он проехал, как обычная машина, и минут через пять я притормозил перед воротами Хогвартса. Конни грациозной ланью покинул машину и сначала улыбнулся. «Погода хорошая, правда, Гарри?» А потом нахмурился. «Гляди, вот уж кого я меньше всего хотел видеть». Я вздохнул. Макмиллан и Финч Флетчли торчали у ворот и злобно поглядывали в нашу сторону. «Злы за приятеля? Наверняка». Вся история с вымогательством и мошенничеством Смитов уже успела попасть в пророк, да и мое имя там наверняка упоминалось. Вот не может наша пресса лишний раз пройти мимо имени избранного, чтобы не напомнить о моем существовании. Единственное, что меня теперь всегда упоминают максимально корректно и только в положительном ключе. Уж не знаю, с чего главный редактор пророка решил, что та парочка баньши, которая по ночам повадилась исполнять под окнами его квартиры свои жалобные плачи вперемешку с матерными лимериками пивзого сочинения, была послана мною. Мне тогда еще больше так хорошо подчинить не удавалось, это Сири, ужасно любящий газетчиков еще со скобанских времен, проникся. Ну да, идея была моя, каюсь. Ну так кто этому журналюге злобный Буратино? Ему объясняли, что избранного трогать не надо. Объясняли. Деньги на развитие газеты давали? Давали. Так нечего было бросаться намеками на то, что я, якобы, являюсь новым воплощением темного лорда. Мы с Сири намеков не понимаем, нам надо прямо говорить. Поттер, прошипел подошедший Макмиллан, что, отправил Захарию в Азкабан и радуешься. И тебе здоровья, Макмиллан, меланхолично ответил я, даже больше, чем требуется. После этой фразы Финч Флетчли, явно желавший повторить маневр приятеля, резко передумал и обратил внимание на пролетающую в ясном голубом небе стаю пикси. Отроились, видимо, теперь место для нового гнезда ищут. С чего мне радоваться-то? Продолжил изгаляться я. Я, как действующий лорд, налоги плачу, в том числе и на содержание Азкабана. Лишний заключенный, лишние расходы. И, кто бы что ни говорил, я, в отличие от нашего дорогого покойного бывшего председателя Визингомата, никого в Азкабан не засовываю. Это решит суд, самый гуманный суд в мире. Последнее вышло несколько пафосно, но Макмиллан шарахнулся от меня, и оба приятеля, враз забыв о претензиях, поспешно отошли подальше. Нет, все-таки к седьмому курсу кое-какие мозги у них появились. Неа, это инстинкты сработали, хихикнул Конни. А теперь, держись, Гарри. И в этот самый момент мне на шею бросился белокурый вихрь по имени Луна Лавгуд. Гарри, Гарри, Гарри. Радостно защебетала девушка. «Ты приехал. Нарглы сказали мне правду. А косоухие синюки?» — весело спросил я, когда меня наконец-то перестали обнимать и тискать. «А косоухие синюки сейчас собираются стаями и улетают в Антарктиду», — последовал серьезный ответ. «Разве ты забыл, Гарри? У них сейчас брачный период. Им нужно зубами выгрызть норы во льду Антарктиды и устелить их живыми клопкопухами, чтобы было куда привести самок», — радостно отрапортовала лучшая ученица Равинкла, переключившись на Конни, который тоже получил свою порцию обнимашек и тисканий. «Да уж, в качестве оружия массового поражения магам можно выставить Луну. Сдадутся все. Прости, забыл», — покаялся я. «Ты просто перепутал косоухих синюков со спиральными синявками, Гарри», — наставительно заметила Луна. «Это потому, что твоих мозгошмыгов стало больше и они пребывают в сильном волнении. Кстати, меня послала за вами директор МакГонагалл. Она что-то говорила про книгу душ Хогвартса, но меня отвлекли крылатые блестянинки, и я не очень поняла, о чем речь. Пойдемте, директор ждет». Не поняла она, а я-то как раз понимаю. Вот и придется теперь объяснять директору МакГонагалл, куда пропали сестры Поттер и откуда появились сестры Поттер. Примечание к части. Проверка реакции, строго после 18 лет. http. Image. Phtas. 9900000. Драррехары анд драце 9973978 и 800. Https. Out. 2013:07:16. 16:59:1914b39e0c14e643a4f31b7334. Глава 15, в которой герой оправдывается. Ты просто перепутал косоухих синюков со спиральными синявками, Гарри, наставительно заметила Луна. Это потому, что твоих мозгошмыгов стало больше и они пребывают в сильном волнении. Кстати, меня послала за вами директор МакГонагалл. Она что-то говорила про книгу душ Хогвартса, но меня отвлекли крылатые блестяненки и я не очень поняла, о чем речь. Пойдемте, директор ждет. Не поняла она, а я-то как раз понимаю. Вот и придется теперь объяснять профессору, куда пропали сестры Поттер и откуда появились сестры Поттер. Идем же, Гарри, потянула меня за руку Луна. Директор МакГонагалл ждет. Идем, согласился я. Кстати, весело защебетала Луна, Гарри, Конни, а вы знаете, что лорд Малфой с Драко тоже обещали быть на выборе чемпионов. Правда, они немного задерживаются, но это не критично. И вообще, в этом году миграция серебристо-синих пеплохвостов началась на неделю раньше обычного, а это значит, что грядут перемены. Знаете, среди наших гостей столько интересных ребят, особенно из русской школы. Им так интересно слушать мои рассказы. Там одна девочка есть, Татьяна. Так вот, она говорит, что мне обязательно нужно про них написать книгу для детей. Как вы думаете, Маркус Флинт согласится сделать иллюстрации к моей книге? Все говорят, что он очень талантлив. Почему бы и нет, Луна, отозвался Конни. Твои рассказы интересные. А вот насчет Маркуса. Думаю, что тебе лучше написать ему и спросить об этом. Да, Конни, ты прав, согласилась Луна. Спроси, передал я Конни. Бросила ли она свое имя в кубок, а сам-то что не спросишь, отозвался тот. Ну, вы так мило беседуете, съехидничал я, вот и спроси. Должен будешь, отозвался Конни, там агловская штучка, чтобы слушать музыку, вполне подойдет. И быстренько перешел к делу. Луна, а что ты думаешь о турнире, как он пройдет? Личико Луны неожиданно стало серьезным, большие глаза сверкнули серебром. Не стоит ходить вокруг да около, ребята, неожиданно спокойно, без всякой экзальтации сказала она. Вы ведь хотите узнать, не бросала ли я свое имя в кубок, правда? Правда, согласился я. Прости, Луна, но мы волнуемся за тебя. То же самое говорят и Драко с Гермионой, сказала Луна. Нет, я не бросала его. Мы синхронно выдохнули с облегчением, но оно все равно там, невозмутимо продолжила девушка. Что, вырвалось у меня, как? Кто сумел обойти защиту кубка? Неужели МакГонагалл упустила это? Не вини директора, она сделала все на совесть, пропела Луна. Это была воля того, кому мало кто может противостоять. Но ведь значит, что ты станешь чемпионом, охнул Конни. Ты что, не понимаешь, как это опасно, Луна? Да пребудет со мною великий макаронный монстр. Луна была невозмутима. Поверь, Гарри, так нужно. Мне нужно участвовать, иначе все будет куда хуже. Что? Спросил я. «Все, Гарри, все», — ласково пропела девушка. «Ты не должен беспокоиться об этом, пока не должен». Но, попытался вклиниться Конни, но Луна, явно потеряв интерес к этой теме, радостно заулыбалась и сообщила. «Ой, мальчики, скоро здесь будут лорд Малфой с Драко. Мне надо переменить серьги. Лорд Малфой не любит редис, для него я надену вишенки». И Луна испарилась настолько быстро, что мы даже гав сказать не успели. «Ты что-нибудь понял?» – задумчиво спросил меня Конни. «Кроме того, что какая-то тварь сумела подбросить имя Луны в кубок и ей теперь придется участвовать?» «Почти ничего», – откликнулся я. «Мда», – заметил Конни, – «это же Луна». К этому моменту мы уже прошли двор замка, миновали холл и стали подниматься по лестнице к кабинету директора. Но сама МакГонагалл уже ожидала нас, стоя рядом с каменной горгульей, причем у профессора было куда более сердитое выражение – чем у статуи. Это чем мы так успели прогневать почтенную женщину? Добрый день, директор МакГонагалл, хором поздоровались мы. Надеюсь, что так, мистер Поттер, откликнулась МакГонагалл. Здравствуйте, мистер Малфой. Аво, а мы и впрямь в немилости. Обычно МакГонагалл нас по именам называет. Директор МакГонагалл, что случилось? Тут же отреагировал Конни. В мой кабинет, сурово ответила дочь шотландских гор, развернулась и отправилась к себе в полной уверенности, что мы последуем за ней. Мы переглянулись, пожали плечами и отправились следом. Кабинет директора теперь ничуть не походил на канонное безобразие. Единственное, что осталось в неприкосновенности, портреты прошлых директоров Хогвартса, радующие глаз подновленными рамами. Никаких блестящих, крутящихся и издающих непонятные звуки безделушек. Вдоль стен выстроились солидные шкафы с книгами и папками с личными делами студентов. Пол устилал плотный зеленый, с еле заметным цветочным узором ковер. Плотные шторы на окнах в тон радовали глаз ненавязчивым уютом, пахло воском, которым домовики натирали мебель, хорошим кофе, пергаментной пылью, чуть-чуть духами МакГонагалла с ароматом сандала и еще чем-то слабым, но приятным. Директор уселась за стол, на котором не было ничего, кроме стопки пергаментов и чернильницы с пером, сделала приглашающий жест и мрачно спросила: «Мистер Поттер, вы не объясните мне, что происходит?» «А что происходит?» Попытался прикинуться ветошью я, но с МакГонагаллу такие номера не проходили даже в далеком розовом детстве. «А вы не понимаете?» Спокойно, но мрачно поинтересовалась она. «Сначала вы просите проследить за безопасностью сестер Поттер, потом появляется мистер Малфой и забирает девушек, мотивируя это тем, что им безопаснее будет в Поттерменоре. Девушки идут с ним по своей воле и напуганы до смерти, а утром я получаю ежедневный пророк. Не изволили читать?» Мы синхронно покачали головами. Что сказать, утро у нас и без пророка выдалось насыщенное. МакГонагалл достала из ящика стола свежий номер газеты и подтолкнула к нам. «Вот, полюбуйтесь». Мы взглянули на страницу. Огромный заголовок гласил: «Странная смерть почтенной индийской семьи. Пропавшие наследницы. Кто стоит за этим?» Вот же ж, но МакГонагалл еще не закончила. «И после этого», заявила она, «я закономерно обеспокоилась и заглянула в книгу душ Хогвартса. И как вы думаете, какой меня ожидал сюрприз? С факультета Гриффиндор внезапно исчезли ученицы под моей Парвати Патил, зато появились Вайлет и Лорел Поттер. И, судя по тому, что вы сейчас появились в компании мистера Малфоя, мистер Поттер, то ваши матримониальные планы остаются в силе, не так ли? С чего бы им меняться?» Искренне удивился Конни. «Тогда для чего вы взяли в жены этих бедных девочек?» Возмутилась МакГонагалл. «Понимаю, вы спасли их, смерть близких явилась для них большим потрясением, но зачем? Ах, вот оно что!» Действительно, МакГонагалл имела право так подумать. «Хорошо, хоть в причастности к смерти Поттеров меня не обвинила, но тогда бы я точно в ней разочаровался». «Директор», вздохнул я, «это не то, о чем вы подумали. Сестры Поттер, им грозила гибель, останься они в роду. Поттерам была объявлена кровная месть вплоть до уничтожения клана. Единственный шанс спастись для них был отречься и пойти под покровительство. Они просили меня о нем, и на тот момент это было лучшим решением. Я принял девушек в младшую ветвь рода Поттер, они стали мне кем-то вроде младших сестер, так что это ни в коем случае не брак, а в школу они вернутся позже. Они просили дать им несколько дней, чтобы прийти в себя. Увы, Поттеры перестали существовать, как клан, и здесь, и в Индии. Вот, собственно говоря, и все». «Ох», пробормотала МакГонагалл, «бедные девочки. Гарри, прости, что я на тебя так набросилась. Все это дурацкая статья. Я подумал, что двух баньши под окнами редактора ежедневного пророка явно было маловато. Надо будет отыскать и уговорить дать концерт еще парочку. Так, для профилактики. Чтобы правильно осветили то, что сестры Поттер вошли в род Поттер, а то знаю я журналюк, станется с них напридумывать всяких ужасов о том, что молодой, да ранний лорд Поттер взял бедных близняшек в сексуальное рабство и теперь изгаляется над ними, как его душенька пожелает по понедельникам, средам и пятницам. А почему не по вторникам, четвергам и субботам?» Заинтересовался Конни. «Потому что в помянутые дни это проделываешь ты», отрезал я. Конни сделал титаническое усилие над собой, чтобы сохранить серьезное выражение лица, а МакГонагалл сказала: «Раз уж мы прояснили это недоразумение, то я хотела бы поговорить о предстоящем турнире». Мы синхронно кивнули, и директор продолжила: «Я уже писала тебе, Гарри, что это мероприятие вызывает у меня глубокую обеспокоенность. Не знаю, для чего нужен был турнир Альбусу Дамблдору, но мое нынешнее мнение таково, что Хогвартс спокойно обошелся бы и без него». «Согласен», проворчал я. «Тем более, что есть реальная опасность того, что кубок выберет Луну Лавгуд». «С чего ты это взял, Гарри?» – удивилась МакГонагалл. «Луна, Конечно, лучшая ученица Равенкла на своем курсе, весьма сильна в чарах и трансфигурации, но, мне кажется, что есть и другие учащиеся, которые могут претендовать на чемпионство. Теодор Нот со Слизерина, например, или Сьюзен Боунс с Хаффлпаффа. Жаль, что нет никого из вашей компании, Гарри, тогда у кубка был бы весьма сложный выбор. Я покачал головой. Нет, нет, приподняла бровь МакГонагалл. Почему, если в кубок попадет имя мое или Луны, то кубок выберет нас автомагически. Его создали два артефактора, один из рода Поттер, другой из рода Гамп, но при этом поймали весьма неприятное родовое проклятие. Если имя кого-либо из их потомков попадет в кубок, то он станет чемпионом. Тут даже возраст значения не имеет. И я кратенько рассказал МакГонагалл историю бравого румынского княжича Михая Василика со ссылкой на источник. МакГонагалл, выслушав меня, нахмурилась. А ведь и правда, мама Луны, Пандора Гамп, Лавгут она по отцу, Гарри, но возможно, Луна не бросала свое имя в кубок, и мы зря беспокоимся. Не бросала, вмешался Конни, и МакГонагалл не успела выдохнуть с облегчением, когда он закончил фразу. Луна не бросала свое имя в кубок, но она сказала нам, что оно все равно уже там. Что? Возмутилась МакГонагалл. Как? Участник должен бросить свое имя в кубок лично. Гарри, поверь, чары накладывал профессор Флитвик. Я наблюдала за этим и могу уверенно сказать, с ними справится не каждый сильный маг, а уж студенту Хогвартса такое не под силу точно. Да, среди студентов попадаются истинные жемчужины, но никто из них не сможет снять заклятие мастера чар. «Директор, успокойтесь», — сказал я. «Я вам верю, но это значит только одно, в Хогвартсе находится некий сильный и злокозненный маг, который начал свою игру, и ставкой в этой игре стала жизнь Луны. Ведь турниры весьма опасны, не так ли? В прошлом так и было», — сказала МакГонагалл. «Но я воспротивилась дублированию испытаний прошлых лет. Всего будет 4 этапа, посвященных основным магическим дисциплинам. Первый этап посвящен трансфигурации, второй – чарам, третий – владению стихиями. По-настоящему опасным может быть только последний этап, он посвящен боевой магии. Тем более, что в таких соревнованиях очень важна зрелищность. Так что на первом этапе чемпионы показывают свои умения в продвинутой трансфигурации, на втором – показывают владение чарами иллюзий, на третьем каждый из чемпионов выбирает себе стихию, огонь, земля, вода или воздух и показывает свои успехи во владении ею. Ну, пока ничего особенно опасного, протянул Конни. Луна ведь достаточно подготовлена во всех этих направлениях, правда? А да, согласилась МакГонагалл. Одна из лучших. А четвертый этап, спросил я, вспомнив канон. Нужно будет сразиться с кем-нибудь типа дракона, или поплавать в озере, чтобы победить водяных тварей и найти нечто потерянное. Ну, Гарри, у тебя и фантазия, рассмеялась МакГонагалл. Драконы, надо же, выпускать против чемпионов злющую тварь, с которой обученные драконологи не всегда справляются. Министерство провозгласило честную борьбу, а не международный скандал. А драконам все равно, кого поджаривать до хрустящей корочки. Нет, нет и нет. А озеро, Гарри, октябрь месяц на дворе, пусть и необычно теплый для этих мест, но вода в озере ледяная. Нам совсем не нужно, чтобы у чемпионов начались проблемы со здоровьем, да и гигантский кальмар в последнее время нервный, сдает старик, он ведь живет в озере с незапамятных времен, реликт, можно сказать, то есть рискнуть не только детьми, но и редкой фауной. Нет, нет и нет, вы нас просто заинтриговали, промурлыкал Конни. Что же тогда, а вот это пусть будет для вас сюрпризом, молодые люди. Конечно, последнее испытание не будет легкой прогулкой, но кубок получит наиболее подготовленный. У меня слегка отлегло от сердца, никаких танцев с драконом и прыжков в холодную воду не будет. Дело говорит МакГонагалл, проблемы Хогвартсу нужны меньше всего. Кстати, куда же в каноне логика-то подевалась? Там, помнится, чемпионы и в первом туре серьезно пострадали, и во втором. Про фееричную экскурсию Гарри и Седрика на кладбище я вообще промолчу. Хорошего парня Седрика мама Ро убила быстро, просто и безжалостно, руками хвоста. И вообще, когда я подумал, сколько народу полегло в каноне, то невольно припомнился стишок. Кто медведем лапы рвет, зайчиков под дождь сует, Танин мячик бросил в речку, обломал быку дощечку. Каждый знает, это кто? Это Агния Барто. Так вот, по сравнению с мамой Ро Агния Барто просто дилетантка. Хорошо, что многое мне удалось поменять, и событий канона никогда не будет в реальности. Хотя, разобраться бы с Мерлином, наконец, и можно будет жить спокойной жизнью мирного некроманта. Кладбища упокаивать, личей за грань отправлять, призраков развоплощать, химеры костяные творить и в целом развлекаться таким же творческим и безобидным образом, не причиняя никому вреда. Ну и да, практику целительства тоже никто не отменял. Это хорошо, что у нас с Конни схожий дар, сможем работать в паре. Вроде бы беседа с МакГонагал у меня немного успокоила, но маячок тревоги не переставал зудеть. Тем не менее, пообщавшись с директором, мы отправились на квиддичный стадион, который был временно превращен в арену для торжественного открытия турнира четырех волшебников. В центре стадиона был сооружен красиво задрапированный тканью помост, на котором стоял кубок огня, видный с любой точки поля и со всех трибун. Нас с Конни проводили в министерскую ложу, где уже собрались почетные гости. Это были сама Амелия Боунс, в сопровождении своего секретаря Персиваля Прюэтта, заместитель главного Аврора Эрик Слайдерскю, отвечавший за охрану чемпионата, несколько мужчин в дорогих костюмах, которые оказались высшими чиновниками из России, Франции и Болгарии, курировавшими турнир, а также директора школ-участниц. От Дурмстранга это был Игорь Каркаров, как и в каноне от Колдовстворца, Владимир Кощеев, колоритного вида широкоплечий мужчина с пронзительным взглядом, в черной, расшитой серебром мантии и с посохом в руке, от которого остальные почему-то старались держаться подальше. Приглядевшись к посоху, я понял, в чем дело. Посох был костяным, сплошь покрытым искусной резьбой с красным камнем в навершии. В принципе, ничего особо выдающегося, многие в славянских странах пользуются посохами, только вот посох Кощеева был сделан из человеческих костей. Директор школы колдовстворец был практикующим некромантом. Встретившись со мной взглядом, Кощеев еле заметно подмигнул и чуть улыбнулся, так что у меня никаких сомнений не возникло, что он в курсе, кем является на самом деле избранный герой света Гарри Поттер. Ну и фиг с ним. Будет хоть с кем побеседовать на профессиональные темы, а о моей специализации он точно трепаться не будет. А вот директором Шармбатона, как и в каноне, была дама. Только вот была это не мадам Максим. Женщина, сидевшая между Каркаровым и Кощеевым, была вполне нормального роста и выглядела внешне лет на 30. К тому же она была очень красива, настолько красива, что ею хотелось любоваться, но что-то в этой безупречной красоте мне не нравилось. Белокурая, изящная красавица, чем-то напоминавшая нарциссу, но без того тепла, которое я всегда от нарциссы ощущал, заулыбалась мне так, что Конни, идущий следом, злобно зашипел, и тут же почувствовал, как до моих висков словно мягкими лапками дотронулись. «Ах ты ж, похоже, дамочка пытается взять меня под контроль. Ой-ой, невежливо-то как, и зря, кстати. Мало того, что мой амулет Гекаты никуда не делся, так я и сам научился прокачивать ментальную защиту нехило, так что я мысленно прищемил мягкие лапки и словно откинул их в сторону». Белокурая красавица схватилась за виски, на лице ее отразилось нешуточное удивление, и в этот момент Кощеев ехидно улыбнулся и заметил тихим шепотом: «Не стоит так поступать с этим юношей, Аполлин, дорогая, не тот объект, Аполлин». Я лихорадочно пытался вспомнить, кто в каноне носил это имя, и никак не мог. Мои метания разрешила мадам министр, представив белокурую красавицу как директора школы Шармбаттона Аполлин Делакур. Похоже, канон стремится догнать меня, но какими-то кривыми путями. Глава 16, в которой герой принимает участие в торжественном мероприятии. Похоже, канон стремится догнать меня, но какими-то кривыми путями. В каноне имелись сестрички Делакур, которые приехали с делегацией Шармбаттона, младшенькую, Габриэль, Галька спас из Черного озера, старшая, Флёр, была одной из чемпионов турнира и единственной девушкой. Хм, сомневаюсь, что кто-то из сестер будет чемпионом сейчас, Флёр уже 20, а Габриэль еще нет 11. А эта дама, возможно, их мама или тетка по отцовской линии. Стоп, между прочим, очень сильное ментальное воздействие применила ко мне милейшая Аполлин. Это что, она мастер-менталист? Все это я обдумывал, вежливо раскланиваясь с присутствующими и светски улыбаясь. Добрейшая Вальпурга способна даже зайца научить хорошим манерам, А я все-таки отличаюсь от этого ушастого млекопитающего в плане интеллекта. Но все-таки, что не так с Апаулин Делакур? И тут у меня в голове отчетливо прозвучал голос актрисы из фильма, игравшей Флёр. Волос с головы Вейлы, моей гран-маман. Что-то про палочку. Ага, точно палочки проверяли. Ага, значит гран-маман у нас Вейла. Вейла, блин, что-то я совсем нюх потерял. Мадам меня, похоже, проверяла на устойчивость к специфическому воздействию. Вейла ценит именно таких партнеров. Я ей покажу партнеров. Настигла меня мстительная мысль Конни. Перья-то повыщипываю, а клюв на затылок натяну. Нашла место себе партнера искать. Думаю, не себе, отозвался я, углядев на руке Вейлы тонкий ободок обручального кольца со скромным камушком карата этак в 4. Возможно, дочери. Но ты прав, это она зря. Конни успокоился и устроился рядом со мной, демонстративно сплетя пальцы с моими и одарив Апаулин Делакур светской улыбкой такого сияния, что та поспешно повернулась в сторону, делая вид, что ужасно заинтересовалась тем, что происходит на соседней трибуне. Так-то, я, конечно, это ей еще припомню, наглость просто неслыханная, можно квалифицировать как покушение на действующего лорда, а то, как к Вейлам относится в Британии, вполне может доставить милейшей Апаулин серьезные неприятности. Но подумаем о другом. Так, интересный получается расклад. Из трех приглашенных директоров один бывший пожиратель смерти, Каркаров один практикующий некромант, Кощеев и одна Вейла, то есть существо, в отношении которых британские законы начинают смягчаться только сейчас. Кстати, почему Вейла, а не полувейла, это мне в свое время еще Сигнус объяснил. Полу, четверть и прочих дробей у Вейл не бывает вообще. Дело в том, что мальчики с вейловской кровью рождаются крайне редко, практически никогда. Поэтому, чтобы получить потомство, Вейла должна вступить в брак с сильным магом и родить следующую Вейлу. Такая уж у этих существ убойная генетика. При этом маг должен быть настолько сильным, что может сопротивляться зову Вейлы на подсознательном уровне. Те, на кого зов действует, превращая в слюнявых идиотов, ползающих на коленях перед своим прекрасным идеалом, в мужья Вейлам не годятся категорически, ибо ни зачать, ни родить от такого партнера Вейла не сможет. Именно поэтому многие долгоживущие прекрасные Вейлы коротают свою жизнь в своеобразных общинах, и хотели бы дитя, да не от кого. Апаулин в этом плане крупно повезло, целых две дочери у одной Вейлы, неслыханная удача, и еще это говорит, что неведомый мне мсье Делакур весьма сильный волшебник. Другое дело, что если у него еще нет наследника, так теперь уже и не будет. Вейла не любит ни с кем делить своих избранников. Кстати, по поводу Вейл-мужчин. Для того, чтобы Вейла родила мальчика, ее партнер должен быть не просто сильным магом, а обладать уровнем Мерлина. Не к ночи будь помянута эта пакость. Неудивительно, что о Вейлах-мужчинах никто многие годы не слышал, а слухи о вейловском наследии Малфоев – всего лишь слухи. Не было у них в роду Вейл. Зато были сирены, прекрасные девы, способные обращаться в птиц, обаятельные и любвеобильные. Прошу не путать с греческими сиренами, встречи с которыми счастливо избежал герой Одиссей, ничего общего. Сирены обитают на территории магической России и на Арабском Востоке, каким макаром сошлись пути девы сирены предка белобрысых лордов, лично мне неведомо, но я грешу на крестовые походы. Во всяком случае, сирены передают своим потомкам красоту, обаяние и сексуальную привлекательность, что в случае с Малфоями верно на все 100. Кстати, а вот и сами Малфои. Сиятельный лорд Люциус в компании с наследником, оба красивые, лощеные, безупречно одетые и невозмутимые, как стадо бегемотов на выпасе. Мадам Делакур, кстати, свой зов на них оттачивать не стала, почувствовала потомков сирен, которым этот зов, как мертвому припарки. И почему остальные в ложе не отреагировали на зов, тоже понятно. Кощеева в этом плане проверять бесполезно, у некромантов сильный ментальный блок, а остальные, зная вейловскую природу мадам Делакур, явно запаслись соответствующими защитными амулетами, изображать слюнявого идиота не нравится никому. Люциус деловито исполнил все полагающиеся статусные танцы, Драко умело изобразил скромного наследника, предпочитающего держаться в тени папа, и парочка заняла места рядом с нами. «Луна?» – одними губами спросил я. Люциус кивнул и еле заметно вздохнул, что обозначало, что разговор с невестой сына успехом не увенчался. Увы, но если кто-то умудрился подбросить имя Луны в кубок, все уже решено. Остается только ждать. Трибуны квиддичного стадиона, между тем, заполнились практически до отказа. Помимо учеников всех четырех школ, места на них заняли родственники британских студентов, министерские чиновники, дипломаты рангом помельче. Мне показалось, что на одной из трибун я разглядел белокурую шевелюру Лавгуда и слегка удивился. Ксина тоже входил в попечительский совет, ему явно полагалось место в нашей ложе, что ж он так, почему Ксина не с нами? Шепотом спросил я Драка. Утром прислал сову, отозвался тот, сказал, что неважно себя чувствует и сегодняшний день проведет дома. Да, удивился я и обратил внимание Драка на характерную макушку. Тот быстро поднес к глазам амнинокль и нахмурился. Ты прав, это он. Драка повернулся к Люциусу и прошептал ему на ухо несколько слов. Ответил ли ему Люц, я уже не расслышал. Над полем появилась иллюзия золоченых длинных труб и зазвучала бравурная музыка. Началось торжественное открытие турнира четырех волшебников. Затем иллюзия труб растаяла, но музыка продолжала звучать, и под нее на поле стали выходить представители школ. Первой прошла команда Шермбатона, большинство в которой составляли девушки в красивых небесно-голубого цвета приталенных жакетах и коротких юбочках, с золотым аксельбантом на правом плече и гербом школы слева. Форма немногочисленных юношей была темно-синяя и состояла из брюк, жилета и белой рубашки с галстуком-бабочкой, но тоже с аксельбантом и гербом, вышитым золотыми нитями. Ученики Шермбатона не просто так шли, они наколдовывали по пути разлетающихся сине-золотых бабочек, скачущих по воздуху единорогов и парящие распускающиеся цветы. Зрелищно и не слишком затратно магически. Команда сделала круг по стадиону и вернулась на свои места. Следующими были ученики Дурмстранга. Погода была не по-осеннему теплой, поэтому никаких лохматых шуб на них не было. Форма дурмстранговцев была темно-красной, с черной отделкой и серебряными пуговицами. Фасоном она напоминала белогвардейскую форму времен гражданской войны, высокие сапоги, начищенные до нестерпимого блеска, прилагались опционально. Среди дурмстранговцев я заметил нескольких девушек, которых можно было отличить от парней разве что по фигурам и чуть более длинным волосам. Дурмстранговцы шли слаженно, двигаясь, словно один человек, и периодически подбрасывали и ловили свои длинные посохи самыми замысловатыми способами. Перед тем, как сесть на свои места, они показали что-то вроде гимнастической пирамиды, скрестив свои посохи и заставив их светиться, так что получилось светящееся подобие кубка огня, эпичненько. И вообще, физическая форма у дурмстранговцев на высоте, это и в кино не было заметно. Третьим на поле вышел колдовстворец, и тут я почувствовал, как у меня самым некультурным образом отвисает челюсть. Нет, меня ввели в ступор не парни в красных косоворотках, картузах и сапогах с голенищем гармошкой, лихо идущие в присядку, и не девушки с длиннющими, чуть ли не до земли, косами, в розовых сарафанах с узором китайский огурец и кокошниках, лихо наяривающие на балалайках светит месяц, светит ясный, и не колесница в виде матрешки, в которой лихо восседала девочка лет 8 в белом платочке и синем платьице с прутиком в руках. Этим прутиком она погоняла запряженных в колесницу трех здоровенных бурых медведей, которые умудрялись не просто топать в темпе, а еще и пританцовывать в такт. Добил меня еще один медведь, спокойно топавший сзади всей команды на задних лапах и тащивший в передних большой ящик с крупной надписью латинскими буквами. Водка. Это было последней каплей, и я откровенно заржал, наслаждаясь ситуацией, которую все остальные, похоже, воспринимали вполне серьезно. А мне было весело, так потроллить все мыслимые стереотипы насчет русских, это надо было постараться. Команда колдовстворца обошла стадион и перед тем, как сесть на свои места, тоже отмочила фокус. Все, даже медведи, вскинули правые руки и лапы вверх и сделали какой-то замысловатый жест. Команду окутало сияние, рассеявшееся спустя минуту, а когда оно рассеялось, косоворотки и сарафаны сменились на куртки-косухи и джинсы, косы, на модные прически, балалайки стали крутыми гитарами, на медведях появились кожаные жилетки с заклепками и ошейники с шипами. И та самая девочка в синем платьице громко завела первые строки дыма над водой на безупречном английском, а следом за ней грянули гитары. Такого когнитивного диссонанса присутствующие явно не ловили никогда в жизни. Мне же понравилось, голос у девочки был низковатый для ее субтильной внешности, альт, низкий, сильный и чистый. Было такое чувство, что малышка способна перекричать весь заполненный квиддичный стадион безо всякого соноруса. «Вам понравилось, лорд Поттер?» — спросил меня Кощеев. как у моей младшей внучки с произношением. Безупречно, искренне ответил я, и с произношением, и с исполнением. Как и у вас, невозмутимо отозвался Кощеев. Слухи не врали, вы действительно неплохо говорите по-русски, и вполне себе поняли, что хотели показать мои студенты. Бывали в России, ага, думаешь, подловил, вот уж нет, мне был интересен этот маг, и я захотел, чтобы этот интерес был взаимным. Вот и ответил на вопрос, заданный по-русски на родном из прошлой жизни языке. К сожалению, нет, вздохнул я, дела рода, знаете ли, пока не позволяют. А русский я знаю потому, что среди моих знакомых есть русский. Да-да, кивнул Кощеев, я знаю о вкладе, который вы внесли в воссоединение семьи Долоховых. Йося, кстати, очень способный ученик. Йося, удивился я, не сообразив сразу. Вы его знаете, как Джоуи, ответил Кощеев. Кстати, он один из тех, кто бросил заявки в кубок. Но, думаю, шансов у него немного. Отчего же, поинтересовался я. Вы ведь сами говорили, что он способный. Способный, но не гениальный, отозвался Кощеев. Мастер, это его потолок. А вот у вас я вижу задатки для магистра. А вот это уже палево. Нехорошо так, КХМ, не так громко. Вырвалось у меня. Не беспокойтесь, они нас не слышат, невозмутимо ответил Кощеев. Точнее, слышат обычный светский разговор. Да, я знаю о недальновидном отношении в Британии к магам моего профиля. И это чудо, что вы сумели сохранить и развить свой дар, лорд Поттер. Но я могу предложить вам большее. То есть, спросил я, вы предлагаете мне стать вашим учеником? Не сейчас. По тонким губам Кощеева зазмеилась еле заметная улыбка. Вы еще не готовы к тому, чтобы стать магистром. У вас слишком много проблем. Вам действительно нужно восстановить род и получить больше навыков в темном целительстве. А вот лет через 50, если вы пожелаете, я вернусь к этому разговору. Маги нашей направленности живут долго, если не ввязываются в убийственные для себя приключения. Я не ввязываюсь, честно ответил я. Они сами меня находят. Кощеев рассмеялся. Нет, нам определенно нужно вернуться к этому разговору. Поверьте, если вы будете живы через полсотни лет, приключения уже не будут вас находить, они будут от вас разбегаться с визгом. Я задумчиво кивнул. И почему мне кажется, что Кощеев в курсе ситуации с кубком? Хотя, даже если в курсе, вредить мне он однозначно не будет. Корпоративная этика, знаете ли, в магической Британии сейчас нет официально зарегистрированных некромантов, на самом деле их два. Смитвик и я, если не считать умершего недавно в Аскабане Элливандера, но и во всем остальном мире их не в избытке. В Китае, по словам Нюда Шуя, всего 7 и 2 ученика, один ребенок совсем, другой подросток. Неудивительно, что учитель Ню ухватился за возможность получить в ученики меня. В России вместе с Кощеевым, 6, из них еще обучаются, 3. В Америке, я имею в виду северную и южную, наберется с десяток. Но они, в основном, представители коренного населения, потомки ацтеков и майя, 2 на всю Австралию, мастера и ученица, и это несмотря на то, что поиски одаренных ведутся постоянно. 3, вроде бы, проживают на японских островах, но японцы всегда были закрытым народом, так это пока на уровне слухов. В общем, редкий дар. Некромантом мог бы стать Том Риддл, но Ник именно эту предрасположенность от него не унаследовал. Так что понятно, что некроманты не намерены мешать и вредить друг другу.